еще недостаточно близки и должны быть ближе, как того хочет президент Рузвельт, не так ли?» Джонни перестал листать большую книгу. «Рузвельт?» «Да, президент Рузвельт». Джонни осторожно прикрыл книгу, задумался. Что-то похожее на догадку мелькнуло в мутно-серой мгле его глаз. «Президент хочет понять Россию», — сказал Джерми раздельно. Видно, эту фразу он повторял в кругу своих русских друзей и прежде. Он произнес ее с несвойственной ему уверенностью. «Вы сказали «хочет»?» — спросил Бардин, спросил спокойно, едва заметно выделив «хочет». Джерми отодвинул книгу. «Нет, теперь не догадка, а нечто большее овладело его сознанием. Он все определеннее понимал, что заставило этого толстого господина пригласить его Джерми, обставив встречу с такой симпатичной непринужденностью и тщательностью. «Вы хотите знать, что есть Франклин Делано Рузвельт?» — спросил он с грубоватой прямотой. «Так, я вас понимаю». Он приостановил руку Бардина, который поднес к его чашке с кофе бутылку с коньяком, потом разрешил налить. «Это непростой вопрос, поэтому я буду говорить по-английски. Можно?» Он помолчал. Ему нужно было какое-то мгновение, чтобы переключиться с одного языка на другой, хотя этим языком и был английский. Ничто не безусловно в этом мире, даже мнение людей о звездах. Одни говорят, что звезда светит, потому что она звезда. Другие, наоборот, полагают, что она светит, потому что кругом ночь. Вот вам и два мнения о Рузвельте. Скажу сразу, я держу с первого. Два мнения. Что же говорят они? Что же говорят его доброжелатели и его явные тайные недруги? И что обычно отвечаю им я? Они? Он не обладает даром мыслителя. Он не столько размышляет, сколько реагирует. Он не способен к отвлеченному мышлению. Я? Ну что ж, это, наверное, плохо. Но я так думаю, это не самая большая беда. Он человек действия, следовательно, и опыта. Они? Да, но деятель его масштабов должен видеть будущее. Я? Наверное, но он доверяет только тому, что прошло проверку временем. Они? Но согласитесь, что он действительно не обладает даром мыслителя. Я. Что касается ума, то я не знаю другого нашего деятеля, который обладал бы такой гибкостью ума. Вы бывали на его пресс-конференциях? Нет-нет. Вы видели, как полк журналистов идет на него в атаку и с каким завидным умением он парирует град ударов, которые сыплются на него? Они. Но поймите, что этого недостаточного, когда речь идет о деятеле такого масштаба. Недостаточно по одному тому, что рядом с ним Черчилль. Нет, не только сподвижник, но и антагонист. Я. Ну что ж, Черчилль так Черчилль. Значит, Рузвельт и Черчилль, так? Джерми смотрит на Бардина. Интересно ему все это? Дело говорит Бардину Джерми. Судя по печально внимательному взгляду, это дело. Итак, Рузвельт и Черчилль. До того, как приехать в Россию, я был в семье Рузвельта и разговаривал. Разве важно с кем? Если это семья Рузвельта, то, очевидно, мой собеседник был президенту человеком достаточно близким, настолько близким, что был где-то рядом с президентом на палубе знаменитой «Августы», когда подписывалась Атлантическая хартия. Бардин слушал Джерми и думал. Такое впечатление, что его реплики о Рузвельте приготовлены заранее. Не исключено, что тема занимает такое место в жизни Джерми, что он и прежде обращался к ней в своих беседах. Но, возможно, и другое. Ну, например, Джерми мог знать о поездке русских и по-своему хотел на нее влиять. В конце концов, обратиться к доброму слову о президенте во всех случаях полезно. Я сказал, что встреча была обставлена достаточно торжественно, — продолжал Джерми. Были и вручение королевского послания, и передача английским морякам американских подарков, и богослужение на принце Уэльском перед амвоном, обвитым американским и британским флагами, когда сотни людей вознесли к небу вперед воинство Христово и сильны во спасении. Но я хочу сказать не об этом. Да и не это было главным. Главное началось, когда два человека сели за стол и упор взглянули друг на друга. И несмотря на то, что вокруг стола разместился корпус советников, экспертов, их участие в разговоре, происходящем за столом, было не более, чем участие массивных кресел, на которых они расположились. Это был не диалог, монолог. За столом главенствовал старый Уинни. Да, говорят, он был в ударе в тот день. По бабье пышноплечи, пышногрудый, он, казалось бы, должен был вызывать смех, но воспринимался серьезно вполне. Более того, умел заставить забыть свою бабью внешность и, пожалуй, бабий голос. Он, говорят, так завладел вниманием, что в течение тех двух часов, пока продолжался его монолог, единственное, что способны были произнести находящиеся в комнате люди, было «ради Бога, тише». Однако что было лейтмотивом его монолога? Речь шла о Британской империи.